Глава первая. Николас. Я сидел в кресле и вязал шарф. Звук костра из камина успокаивал. Толстые нитки мягко касались кожи. Завтра сложный день. Рождество — моя смена. Мы с Арктиком будем собирать осколки грусти и дарить чудеса. Люди называют нас сантами, но мы всего лишь мусорщики, которые забирают горечь. Они думают, что это чудо, но это наш способ выжить. Осколки необходимы для поддержания жизни во Фростмуре. Мы перерабатываем их и получаем энергию для колдовства. И мы вовсе не добрые волшебники, какими нас принято считать. Похоть, злость и хитрость — тоже наша сущность. Створки с грохотом распахнулись, и в окно влетела фея. Закружились снежинки, и существо размером с бабочку превратилось в прекрасную девушку. Почти прозрачное серебряное платье струилось по светящейся коже. Волосы длинные, цвета лавандовой ночи. Феи всегда очаровывали своей красотой. «Вилли?» — удивился я, изогнув бровь. «Зачем пришла?» Покачивая бедрами, она медленно подошла к креслу, наклонилась. В нос ударил аромат мороза и зимних цветов. «Я соскучилась, Ник», — девушка провела пальцами по груди, торсу, спустилась ниже к штанам, но я перехватил руку. «Нельзя, Вилли, ты же знаешь, мы не должны получать удовольствие перед тем, как идем в мир людей». Но она будто не слушала. Приподняв платье, оседлала меня и взяла из рук недовязанный шарф. «Что это за увлечение такое дурацкое?» — фыркнула она, откладывая спицы в сторону. «Давай лучше я тебя займу чем-то очень интересным». Вилли скользнула ладошками по моему лицу к затылку, приблизилась и впилась поцелуем. Ее жаркое дыхание и резвый язычок будили во мне что-то животное. Я провел рукой по ее спине вниз, к ягодицам, отчего она застонала, а мой член начал наливаться кровью. «Не сегодня», — с трудом отстранился я. «Без тебя, что ли, не справятся?» — надула губки она и снова прильнула к моему телу. На этот раз к шее. Ее язык скользил по коже, а я падал в ощущения. Желание нарастало, по телу бегали мурашки, внутри жгло нетерпением. «Нет, Вилли, найди на сегодняшнюю ночь себе кого-нибудь другого». «Хочу тебя», — шепнула она на ушко. «Ты самый вкусный». Девушка вобрала в рот мочку уха, посасывая ее, а мои руки безвольно бродили по ее телу. Все знали, что феи используют магию обольщения, чтобы получить эмоции, которые они едят на завтрак, обед и ужин. Поэтому эти создания достаточно развратны и порочны. Редко имеют одного партнера, зачастую их два или три. Вилли бывало заходила, и мы занимались всю ночь безудержным сексом. То ли во мне было столько страсти, то ли Вилли как-то воздействовала на мой мозг. Он становился размером с горошину и перемещался в область паха. Отношений у нас не было, просто стихийные соития, когда Вилли этого хотела. Но перед выходом в мир людей нам запрещено получать удовольствие, чтобы не нарушать магические способности и не мерцать. Выход требовал много сил. И сейчас эта девушка пыталась лишить меня их. Ее промежность уже активно терлась о мою вздыбленную ширинку, и это безумно заводило. Но... Я подхватил Вилли за бедра, встал и опустил девушку на пол. Она расстроенно выдохнула, а я прижал ее к себе. «Когда вернусь, отымею тебя во все твои феечные дырочки», прошептал я ей в губы, гладя ладонью по округлой попе. «Но сегодня нет». В окно влетели еще две бабочки и, осыпаясь пыльцой, обернулись мужчинами. Первый — высокий платиновый блондин с темными серыми глазами — Ларри, а второй — чуть ниже, но мощнее в плечах, шатен с миловидным мальчишеским лицом и белоснежной кожей — Гарри. Два брата — бесстыдные извращенцы, которые только и делали, что трахали все подряд. Я их не особо любил, но сейчас они как нельзя вовремя. «Ах, вот ты где! Убежала от нас проказница!» — хищно засмеялся Гарри, подходя к Вилли. «А у нас там вечеринка. Не хватает только тебя». От тебя уже пахнет страстью». Та лишь закатила глаза и глубоко вздохнула. Он оторвал ее от меня и страстно поцеловал. Кожа Вилли засветилась. К ним присоединился Ларри. Его руки уже поднимали прозрачное платье, оглаживали оголенные бедра. «Вам разве завтра не на смену?» — удивился я. «Не-а, в прошлом году были», — ответил Гарри, засовывая руку между бедер девушки. «Ох, какая ты мокрая! Это тебя Ник так завел?» «Он того стоит», — выдохнула она, и в этот момент Ларри сжал пальцами выпирающие соски. Мужчины получили протяжный стон и продолжали наглаживать фею. Она уже вовсю извивалась между ними, поочередно целуя то одного, то другого. «Забирайте добычу и валите из моего дома», — рыкнул я. Смотреть на такое зрелище и облизываться мне не хотелось. Вилли могла удовлетворить нас троих, но я сегодня — сама целомудренность. Они вмиг обратились бабочками и немедля испарились. Оставшись в одиночестве, я грустно посмотрел на свой стояк. «Извини», — раскрыл руки я, разговаривая с ним. Повалился в кресло и откинул голову. Тело Вилли до сих пор перед глазами. Прозрачное платье почти ничего не скрывало. Хотелось себя утешить, хотя бы руками, но и этого нельзя. Поэтому я пошел в ванну и принял ледяной душ. Кажется, полегчало. На кухне я заварил травяной чай с мелиссой и, как добропорядочный волшебник, лег спать. В прошлом году в это время я кого-то неистово трахал, заливаясь гномьим элем. А может, даже и двоих, но в этом году облажаться нельзя. От нас зависит жизнь в волшебном мире. Утром в дом завалился Арктик, и мы вместе дошли до огромного замка со множеством шпилей. «Тебе не кажется, что наши строения устарели?» — спросил я его, когда мы входили внутрь. «Будто в Средневековье, а на дворе уже 21 век. Так сказочно же все должно быть. Я бы предпочел комфорт, центральное отопление и нормальную ванную. У тебя дома и стоит человеческая ванная. И только у меня. Вы по старинке в баню бегаете». «А мне нравится», — ухмыльнулся Арктик и посмотрел на меня каштановыми оленьими глазами. «Да не отмывается у тебя там ничего. Глянь на лицо», — хохотнул я. «Ты задолбал уже про это шутить. Это веснушки». Нас встретил наш учитель, суровый чародей Андрес Калистар. Взгляд его зеленых глаз просвечивал насквозь. Я никогда не видел мага улыбающимся. Максимум он поднимал один уголок губ, а взгляд чуть теплел. На вид мужчине было чуть за 40, но мы знали, что намного больше. Во Фростмуре время шло иначе. Скорее всего, ему больше 200. Наши 28 лет для него еще детство. Может, именно поэтому он всегда серьезен. «Вот кольцо». Он протянул перстень с огромным черным камнем. «Соберите в него все, что сможете. Сегодня еще несколько пар идет, но все равно надеюсь на вас. Машина уже внизу. И портал...» Андрес замялся. «Ты же с ним справишься? Совет уже подготовил все». Да, им не хватало только моей магии, и от этого распирала гордость. Я единственный, чьи способности помогали открывать каждый год портал. Такой маг рождается один раз в сотню лет, поэтому я бесстыдно пользовался положением. Меня никто не наказывал за провинности. Месяц назад мы устроили оргию и даже тогда наказали всех, кроме меня. Ни у кого из нас нет родителей, мы не знаем ни ласки, ни любви. Наши души растут в огромных кристаллах, что расположены к северу от замка, а потом, дозрев, камни крошатся и выпускают нас уже взрослыми. Никто не знает, какое существо родится — фея, маг, оборотень или гном. Но это и не важно. Мы все — создание этого мира. Нас обучает совет — два мага и фея. Андрес — один из них. Я всегда представлял, что он мой отец. Нравилась его выдержка, спокойствие и рассудительность. Калистар кивнул на диван, где лежали костюмы Санты и оленя, а потом, похлопав меня по плечу, вышел. «Почему мне все время достается такой дебильный наряд?» — удрученно поинтересовался Арктик. «Ты олень, наряд оленя. Что не так? Но ты же не настоящий Санта, а надеваешь этот костюм». Я внимательно посмотрел на него. «А кто тогда настоящий?» Пушистая накладная борода мягко коснулась кожи. «Может, расскажем миру, что таких не существует, и они придумали лишь образ, который мы успешно им показываем?» «Ладно, ладно, не кипятись». Арктик пытался пристроить на голову ободок с рогами, но мешались его настоящие. «Потом нацеплю», — махнул он рукой. Мы вышли во двор и сели в красный кадиллак. На дворе 21 век. Оборотням-оленям пришлось тяжело. Их заменили машинами, но наши механики постарались, и магию оборотней все же использовали, чтобы поднять махину в воздух. «Действительно, совсем не выделяется», — пробубнил я. «Да он просто вопит. Посмотрите на меня». «А мне по кайфу. Крутая тачка». Арктик завел машину, приложил руки к панели. Та зажглась разными огнями и загорелись ярким неоновым цветом трубочки, расположенные внутри салона. «Ну, погнали!» Он вжал педаль в пол, и машина рванула, прокрутив колесами. Мы выехали на поле. Впереди водоворот из ветра. Действительно, все уже готово. Я вышел, внимательно наблюдая за бурей. Под кожей заструилась сила. Мне не стоило ее слишком расходовать, чтобы осталось на внешний мир. Поэтому я лишь отщипнул часть и создал ледяной осколок. Тот парил передо мной, будто ожидая приказа. Еще немного помедлив, я взмахнул рукой, и льдинка метнулась в ветряные потоки, разбилась на тысячи осколков. Они по спирали вытянулись вдоль водоворота, блеснули, и смерч чуть стих, закружились снежинки. Я выдохнул, плюхнулся на пассажирское сиденье. «Наш замечательный портал», — протянул я. «Никогда не устану наблюдать за этой красотой», — хмыкнул Арктик. «Но он бушует, Ник. Жадничаешь? Не хочу все растратить на него. Вдруг снаружи придется пользоваться силой». «М-да, потрясет тогда», — бросил он и переключил скорость. Автомобиль разогнался. Мы почти влетели внутрь. Кадиллак тряхнуло несколько раз, и нас выплюнуло на пустую магистраль. Но машина не тормозила и ехала прямо в отбойник. «Ты что делаешь?» — рявкнул я и посмотрел на друга, а тот мерцал. «Сука!» Я перескочил на водительское сиденье, стукнул по педали тормоза, но поздно. Кадиллак прошиб боком преграду, а я то подскакивал на коленях у Арктика, то падал на сиденье. Внутри клокотала злость, и я вышел из машины. Вздохнул глубоко и развернулся. Стукнул ботинком колесо. «Ты вчера трахался?» — зарычал я. «Всего один раз», — промямлил друг, опустив голову. «Чёрт, чёрт, чёрт!» Он то исчезал, то появлялся вновь. Мерцал. Нестабильность магии была из-за его тела, которым он решил воспользоваться для утех, и теперь баланс нарушен. Он не мог находиться и в мире людей, и в волшебном мире одновременно. Я схватился за волосы, судорожно думая, что делать. «Ну, ты же умеешь машину водить?» — протянул Арктик. «Водить, твою мать! Водить, а не летать! Сейчас 25-е, я во всех пробках застряну!» «Не ори на меня! Сам-то вчера чуть в вилле не вставил. Мне Ларри все рассказал». «Не переводи стрелки. Как видишь, я удержался». Я ходил туда-сюда, пытался придумать, что делать. Развернул список. Не так много. Всего 5 имен. Но, черт, в разных концах города. «Так, ты...» Я огляделся, вокруг пустота. «Давай на пассажирское. Отвезу тебя в отель. Там будешь меня ждать. А ты?» «А я поеду один. Надеюсь, управлюсь». Посмотрел на часы. «У меня 12 часов. Должно хватить». Мы быстро нашли место, где я смог оставить нерадивого друга, включив ему порноканал. Я сделал это специально, чтобы он смотрел и возбуждался, не в силах себя удовлетворить из-за мерцания. Маленькая, но злобная месть. Сам же отправился на парковку. Открыв дверь, я кинул мешок, залез на водительское. «Так, много кнопок». Какие-то трубочки по всему контуру машины. По ним бегут кусочки льда с характерным звучанием. Завел. Вроде несложно. Тронулся. Да легкотня. Чему там учиться? Лодыри и бездари эти оборотни. Поскольку как летать на этой штуковине я не знал, то выехал на дорогу. Мягкий голос в навигаторе говорил, куда ехать. Мне сегодня надо посетить 5 мест, и все они разбросаны по городу. Одно вообще за пределами, Именно с него я и решил начать. На улице мела метель, вьюга кружила снежинки, трепала их и терзала, а я спокойно вел машину, поражаясь тому, что все оказалось слишком просто. Из магнитолы звучала рождественская музыка. Я точно справлюсь. Все складывалось как нельзя лучше. «Нужна ли вам щепотка удачи?» — пропел мягкий голос из недр машины. «Да не, обойдусь. Еще удачу расходовать на ерунду». И не успел я так подумать, как мне взад что-то прилетело. Машину закружило, меня трепало из стороны в сторону. Казалось, секунды длятся вечно. Я слышал хруст, перед глазами все мелькало, а в голове царапнула мысль, что зря я отказался от удачи. Наверное. Но додумать не успел. Машину перевернуло на крышу. «Где я? Кто? Что?» Голова кружилась, сердце истошно билось, а трубочки со льдом погасли. Я оказался в полной тишине. Меня держали только ремни безопасности, и на них я висел вверх ногами. «Что за срань?» — выругался я, отстегнулся и тут же приземлился на голову, больно ударившись. Пока пытался изогнуться, в окно кто-то начал стучать. Я не видел человека, но слышал женский истеричный голос. «Мужчина, ответьте! Простите! Я мужчина! Живой? Боже!» Дверь открылась, и я вывалился наружу. Чьи-то руки потащили меня и помогли выбраться. «Простите, простите, я не хотела!» Я, наконец, перевалился на спину и попытался встать. Внутри все бурлило, злость прорывалась наружу. «Теперь точно никуда не успею!» Я сжал перстень, и он больно врезался в пальцы. Когда трудности меня пугали? «Да кто тебя водить учил? Ты вообще ненормальная? Как можно было...» Но договорить я не успел. Девушка всхлипнула и протяжно завыла. Ее рев набирал обороты. Она закрыла лицо ладонями, на них были варежки. Старенькие. Я вижу лучше. Может, потом подарить ей свои варежки? Мысль родилась и тут же испарилась. Плечи девушки уже вовсю тряслись. «Меня уволят», — сквозь всхлипы пыталась говорить она. «Еще чуть человека не убила». «Святой снег, что с ней делать?» «Да успокойся уже, хватит сопли развешивать», — рявкнул я. «Не могу». Ну что ж, я знал только один способ успокоить девушку. Хотя нет, вру. Я ничего не знал. Просто верил, что это поможет. Схватил ее за талию, притянул и впился в губы. Я тот еще кобель, у меня все решается через одно место. Но, как ни странно, это помогло. Девушка плакать перестала и даже раскрыла рот, чем я и воспользовался. Сразу же переплел наши языки. Хм, а это интересно. Что-то новое. Казалось, будто она создана для меня. Пряный запах, мягкие губы, робкий язычок и тело. Оно идеально подходило для моих объятий. Или мне так показалось? Я не знаю, сколько прошло времени, просто стал утопать в ощущениях. Когда отстранился, понял, что пропал. Ее глаза цвета морозного неба поглотили разум. «Ты... что ты делаешь?» — выдернула меня из дымки мысли незнакомка. «Успокаиваю». Она вырвалась и отошла на несколько шагов. «Совсем с ума сошел? И часто ты так успокаиваешь?» «Тебя первую, потому что ты рыдала тут как истеричка». «Это я-то истеричка? Ну а кто?» «А ты извращенец». «Ну вот видишь, мой метод сработал. Ты теперь не плачешь». «Да, удачи с твоими методами дальше». Девушка развернулась и пошла к своей машине, но я ее обогнал и сел на пассажирское сиденье. Если не на Кадиллаке, то на этом корыте куда-то доберусь. «Эй, а ну вылезай!» — она открыла мою дверь. «И не подумаю. У нас началась борьба. Ты мне машину угрохала, а мне нужно в 5 мест заехать. Я не твой водитель. Теперь мой. С какой стати?» «Ты мой Кадиллак разбила. Это раз», — начал загибать пальцы я. «Истерику устроила. 2. Время отняла. 3. Достаточно?» Но если не хочешь, давай вызовем полицию и просидим здесь до Рождества». Я силой захлопнул дверь. Девушка еще несколько минут постояла, сверля меня взглядом, а потом обошла машину и плюхнулась на водительское сиденье. «Водить-то умеешь?» — усмехнулся я. «Хотя нет, что это я?» «Конечно, не умеешь, судя по моей машине в кювете. Если хочешь ехать, то заткнись». «Всё-всё, молчу». Я поднял руки вверх и прошептал. «Истеричка». «Извращенец», — так же тихо ответила она.